что снова звонили из Чикаго, ее мать умерла. Я пробормотал что-то в утешение. Опять раздался ровный голос. «Я пробовала заснуть», — сказала она. «Не получается. Слишком устала». Послышался безнадежный тяжелый вздох, и вновь наступила тишина. «Вы никогда не видели, как люди умирают?» Наконец прозвучал опять бесстрастный голос. «Но на военной службе мне не пришлось попасть во Францию, а когда умирал отец, я жил у бабки по матери. К 28 годам я знал о смерти так же мало, как и о другом могучем порыве природной стихии, живого опыта в царство наших суждений и условностей об акте любви. Самое страшное — это разрыв с миром», — слышал я ее голос. «Сидишь беспомощная и видишь, как рвутся связи одна за другой. Связь с людьми, связь с окружающими предметами, связь с языком. Они перестают замечать свет, перестают ощущать тепло, разучиваются дышать воздухом, и последний начинает слабеть связь с собственным телом. В конце концов, человек повисает на одной только ниточке, и эта ниточка с каждой минуткой делается все тоньше и тоньше». Голос сорвался. Потому как глубоко прозвучали последние слова, я понял, что Кэти закрыла лицо руками. «Одиночество», — прошептала она, — «полное одиночество. Что умирающие, что живущие, каждый из них всегда одинок». В темноте раздался тихий всхлип. Потом она судорожно, непроизвольно вздрогнула, вскрикнула чужим голосом. Она рыдала. «Я любил ее. Она жестоко страдала. И тем не менее, все, что пришло мне на ум, это сказать: не плачьте». Риверс пожал плечами. «Если не веришь в Бога и загробную жизнь, а я, сын священника, конечно, не верил, разве только в переносном смысле, что еще ты можешь сказать, столкнувшись со смертью? А в этом конкретном случае дело весьма осложнялось побочным щекотливым обстоятельством. Я не мог решить, как называть Кэти. Ее горе и моя жалость к ней делали невозможным обращение миссис Мартенс, но, с другой стороны, назвать ее по имени было бы бесцеремонно. Так мог поступить лишь негодяй с целью воспользоваться несчастьем, памятуя о мисс Флоге и вылитых Генри помоях. «Не плачьте», — все повторял я, и, не отваживаясь назвать ее по имени и тем проявить свою нежность, положил робкую ладонь ей на плечо и неуклюже по нему похлопал. «Простите», — сказала она. И потом сбивчиво: «Обещаю, что завтра возьму себя в руки». И после очередного приступа рыданий: «С тех пор, как вышла замуж, я еще ни разу не плакала». Весь смысл этой последней фразы прояснился у меня в мозгу много позже. Женщина, которая позволяет себе плакать, никак не годилась бы в жены бедняги Генри. Его вечные недуги ни на миг не давали Кэти расслабиться. Но даже самая несокрушимая стойкость имеет предел. В ту ночь Кэти дошла до последней черты. Она потерпела полный крах, но в каком-то смысле могла быть благодарна этому краху. Все обернулось против нее. Однако в качестве компенсации ей была дарована передышка от ответственности, ей было дозволено, пусть лишь на несколько кратких минут, обрести в плаче столь редкое для нее блаженство. «Не плачьте», — все твердил я. Но на самом деле ей хотелось выплакаться, ей это было необходимо, уж не говоря о том, что она имела на это полное право. Смерть окружала ее со всех сторон. Она поразила ее мать, она угрожала вот-вот поразить ее мужа, а еще через сколько-то лет и ее самое, и еще через сколько-то ее детей. Все они шли к одному и тому же, к постепенному разрыву связей с миром, к медленному, неуклонному перетиранию поддерживающих нити и, наконец, к последнему падению в полном одиночестве, в пустоту. Где-то далеко над крышами домов часы пробили три четверти. Этот звон был рукотворным довеском к оскорблению космического масштаба, символом непрестанного бега времени, напоминанием о неизбежном конце. «Не плачьте», — взмолился я, и, забыв обо всем, кроме сострадания, переместил руку с ближнего плеча на дальнее и привлек ее поближе. Дрожа и рыдая, она прижалась ко мне. Пробили часы, безвозвратно утекало время, и даже живые совсем-совсем одинокие.